Методы, которые позволяют заставить человека говорить, и методы, необходимые, чтобы добиться справедливости, не всегда одно и то же. Действовать деликатно нужно, даже если речь идет о жесточайших преступлениях, иначе поиск виновного может затянуться на годы. Поздним субботним вечером 7 декабря 1991 года жители Остина, штат Техас, США, проснулись из-за шума. Патрульный, проезжающий мимо, заметил дым, возвышавшийся над магазином, и вызвал помощь. Несколько пожарных расчетов прибыли на вызов на одну из улиц города, где находился супермаркет и популярный магазин с замороженными йогуртами. Пожар быстро распространялся. К моменту приезда расчетов все помещения были заполнены черным дымом. Понадобилось некоторое время, чтобы локализовать возгорание. Затем началось расследование. Сотрудники пожарной охраны пытались выяснить, что стало причиной пожара. Магазин замороженных йогуртов был закрыт, когда все это началось, поэтому предполагалось, что произошло короткое замыкание, неисправность проводки или какого-то электроприбора. В основной части магазина не было никаких признаков источника огня, поэтому пожарные продвинулись в сторону склада, и здесь они нашли кое-что похуже неисправности электропроводки. В центре помещения находилось 4 обугленных тела, которые были связаны одеждой, все оказались мертвы. После тщательного осмотра погибших опознали, ими оказались 4 школьницы. 2 старших звали Дженнифер Харвинсон и Элиза Томас, каждая исполнилась по 17 лет. Обе работали в этом заведении. Средним погибшим подростком была младшая сестра Дженнифер по имени Сара Харвинсон. Ей было 15. Она не работала здесь, но часто навещала свою сестру во время прогулок по торговому центру. Самой младшей жертвой оказалась 13-летняя подруга Сары по имени Эмми Эйрс. Тела Элизы, Сары и Дженнифер были связаны друг с другом. Они практически полностью сгорели. Младшая Эмми находилась на значительном отдалении от них, поэтому ее тело не так сильно пострадало от пожара. Оно было примерно на 30% покрыто ожогами 3-й степени. Смерть девочек стала тяжелым ударом для родных, особенно шокировало их обугленное состояние. Теперь предстояло разобраться во всех деталях произошедшего, чтобы выйти на преступника. При жизни 17-летняя Дженнифер Харвинсон была очень активной и трудолюбивой. Она должна была окончить школу в следующем году, после чего планировала поступить в колледж. Дженнифер много занималась спортом, а также стала членом и президентом организации «Будущие фермеры Америки». Это некоммерческая студенческая организация, связанная с сельскохозяйственным направлением образования. Ее сестра, 15-летняя Сара, училась в школе. Она также была членом студенческой организации, занималась баскетболом и волейболом, состояла в студенческом совете. Девочка была очень активной, общительной, встречалась с молодым человеком, который незадолго до трагедии подарил ей кольцо в знак любви. Трагично, но оно было обнаружено расплавленным рядом с телом. 17-летняя Элиза Томас также была участницей фермерского проекта, жила вместе с матерью, а отец проживал отдельно. В этот период школьница подрабатывала на 2 работах, чтобы поддерживать свою мать, но все еще не знала точно, чем хочет заниматься в будущем. Самая младшая жертва пожара, 13-летняя Эмми, была подругой Сары, но они не могли постоянно видеться, так как посещали разные школы. Хоть они и виделись нечасто, но охотно проводили время друг с другом и остальными. Она также была членом сельскохозяйственной организации и именно здесь познакомилась со всей компанией. Вскоре на место событий прибыли члены семей. Они активно сотрудничали с детективами, рассказали о событиях, предшествующих пожару. Согласно их показаниям, этим днем Дженнифер навестила своего парня, потом отправилась к подруге. Вместе они собрались на вечернюю смену в магазин замороженных йогуртов. они должны были закончить работать поздним вечером, после чего Дженнифер должен был подбросить парень Сары. Младшие школьницы днем заехали в конюшню, так как у каждой было свое животное, за которым они должны были ухаживать. На эту поездку они пригласили свою 13-летнюю подругу, которая должна была остаться на ночевку в доме Сары. После конюшни подруги решили прогуляться по торговому центру, а затем отправились в магазин йогуртов, чтобы помочь Дженнифер и Элизе быстрее закончить и отправиться по домам. После закрытия девочки собирались разъехаться по домам на машинах, даже несмотря на то, что они жили недалеко. Это было их обычным распорядком, связанным с безопасностью. Мать и отец Элизы рассказали, что не видели ничего подозрительного, когда проходили мимо магазина поздним вечером. Они навестили дочь, чтобы взять немного йогурта, а затем отправились домой, не дожидаясь закрытия. Они также не слышали, чтобы кто-то из школьниц подвергался преследованию или ввязывался в проблемные отношения. Никто не страдал от проблем с психикой и поведением, бунтарские периоды у них проходили сравнительно спокойно. Затем связались с менеджером магазина. Она была спокойна, пока не узнала, что внутри обнаружили 4 тела. Сам пожар на этом фоне уже никого не тревожил. Женщина была уверена, что к этому времени внутри уже никого не должно было быть. Все это казалось странным. Когда стало очевидно, что магазин стал местом преступления, сюда приехали криминалисты. Им сразу удалось выяснить, что ни одна из подруг не умерла из-за воздействия огня или дыма. Трое из них получили огнестрельные ранения из оружия 22-го калибра. Элиза, Дженнифер и младшая сестра погибли от огнестрельного ранения в затылок. Эми получила 2 огнестрельных ранения, но четвертую школьницу расстреляли из другого пистолета. Так как всех девочек нашли без одежды, но связанными, предполагалось, что они подверглись изнасилованию или преступник пытался их принудить к интиму. Но из-за сильного воздействия пожара и метода тушения это было непросто доказать. Пожарные использовали воду для тушения и фактически затоптали все помещение. Много улик могло быть уничтожено. Было очевидно, что огонь устроили, чтобы скрыть следы преступления. Для этого в кучу, где были связаны и убиты подростки, собрали картонные коробки, салфетки и одноразовые стаканчики, которые использовались в магазине. Затем все это было подожжено. В кассе не оказалось денег, поэтому рассматривался вариант, что целью преступников было ограбление. Любопытно, что пропало нижнее белье нескольких девочек, а также 2 черные куртки, что могло указывать на собранные трофеи. Не было обнаружено следов взлома, поэтому считалось, что жертвы могли знать своих убийц. Это объясняло, как им удалось зайти в магазин беспрепятственно. Впрочем, оставалась возможность, что преступники были поздними посетителями, каким-то образом им удалось убедить школьниц разрешить задержаться до самого закрытия, а затем они напали на девочек. Так полиция пришла к выводу, что на жертв напал кто-то знакомый, поэтому начали изучать ближайшее окружение погибших. Первым внимание полиции привлек бывший бойфренд Элизы по имени Роджер. Незадолго до этого он попросил приятеля позвонить в магазин, когда работала бывшая, чтобы расспросить обо всех имеющихся вкусах йогуртов. Девушка слышала, как он смеется на заднем плане и была недовольна. Пожаловалась родителям и рассказала нескольким подругам о его странном поведении. Это не выглядело как опасный поступок, но зацепку проверили и вскоре парня вычеркнули из списка подозреваемых. Роджер ее не преследовал, не желал зла Элизе. Он просто подшутил с помощью приятеля и имел надежное алиби на вечер преступления. После этого список возможных подозреваемых оказался пуст. Поэтому правоохранительные органы увеличили присутствие патрульных в этом районе. Полицейские начали проверять всех подозрительных личностей с судимостями, в особенности со склонностью к агрессии против женщин. Опрашивали посетителей магазина йогуртов, а также расспрашивали местное население, чтобы получить какую-то новую информацию. Через 8 дней в полицейский участок обратился свидетель, который рассказал о странном 16-летнем подростке. Он часто отдыхал с друзьями в том самом торговом центре, где младшие жертвы прогуливались за пару часов до смерти. Молодой человек вызвал подозрение, так как носил оружие, предположительно 22-го калибра. Он снова появился в центре, а также начали расползаться слухи, что он и компания его друзей могли быть причастны к 4 убийствам. Так новым подозреваемым оказался молодой человек по имени Моррис. Его чаще всего сопровождал приятель по имени Форест. Оружие у юноши забрали. Он рассказал невероятную историю. По его словам, Моррис украл пистолет у 13-летнего приятеля по имени Джонни, а тот, в свою очередь, взял его из коллекции оружия своего отца. Так как в магазине пистолета не хватало нескольких патронов, Морриса начали прорабатывать как вероятного убийцу. На допросе он рассказал, что в вечер преступления он со своим приятелем Форестом пошел в бар и здесь случайно столкнулся с компанией парней, которые были во главе с человеком по имени Мэй. Форест попросил пистолет 22-го калибра и ушел, а когда приятель вернулся, в магазине не хватало пуль. Он был очень взволнован, сказал, что совершил нечто плохое. Что касается возгорания, Моррис рассказал, что он был устроен с помощью лака для волос и зажигалки. Казалось маловероятным, что таким образом можно устроить большой пожар, но парень придерживался своей версии событий. На следующий день после убийств Моррис, Форест и еще несколько приятелей угнали машину. Они поехали за город к реке пострелять. На обратном пути заправились и не заплатили, после чего работники АЗС обратились в правоохранительные органы. Тем временем они ехали в Сан-Антонио, так как Форест хотел расстаться с одной из своих бывших подруг. На обратном пути в Остин он снова одолжил пистолет. Когда Моррис спросил о цели, Форест ответил, что хочет убить еще больше девушек, подобно тому, как устроил резню в магазине. Собрав показания сразу от нескольких свидетелей, полицейские убедились, что поведение компании молодых людей было странным. Они действительно находились во время убийства в том же самом торговом центре и даже посещали магазин замороженных йогуртов. Так было решено арестовать Морриса, Фореста и пару их приятелей – Роберта Спрингстейна и Майкла Скотта. Последние двое были в компании, когда подростки угнали автомобиль и уехали из Остина на непродолжительное время. Также считалось, что с ними могла быть девушка, поэтому с ней тоже пообщались детективы. Все они были неблагополучными подростками, которые не посещали школу, но не все уже успели столкнуться с законом. При этом никто не признавал вину, но Моррису удалось начать сотрудничать со следствием. Ему установили микрофон под одежду, парень пытался получить признание от Фореста. Позже молодой человек заявил, что вообще не понял, почему друг задает ему такие вопросы. Он утверждал, что просто неудачно пошутил по поводу убийства. Все это заняло много времени, но в итоге детективы пришли к выводу, что допустили ошибку. На самом деле Моррис просто солгал на допросе, чтобы всех впечатлить. Всех 4 молодых людей отпустили и начали прорабатывать другие версии. Из-за масштабов преступления в участок обращалось все больше свидетелей, которые рассказывали разные истории. Все их проверили, но ни одна не оказалась убедительной. Удалось опросить практически всех покупателей, которые посещали магазин в ту роковую субботу. Наконец, к детективам обратилась молодая супружеская пара Тим и Маргарет. Они совершили покупку поздним вечером в магазине йогуртов. Пока женщина ожидала свой заказ, она заметила 2 мужчин, которые сидели за столиком по соседству. Маргарет обратила внимание на их странное поведение. Казалось, они неподвижны, будто прислушиваются и пытаются понять, что говорят девочки за кассой и рабочим столом. Вскоре пара покинула заведение, так как стало очевидно, что оно закрывается. При этом подозрительные молодые люди остались в заведении. К сожалению, супруги не смогли подробно их описать, потому что плохо разглядели лица. Даже была использована техника гипноза, но и она не дала никаких результатов. У полицейских не было никакой информации, возможно, потому что место преступления осматривали около 100 человек, которые потенциально могли загрязнить место и испортить улики. Даже то, как начался пожар, оставалось загадкой. Единственное, что могли предположить по этому поводу, что преступники использовали какое-то горючее, которым обливали погибших. Но даже тщательные поиски и экспертизы не позволили понять, что для этого использовалось. Все это время семьи погибших страдали не только от потери родных, но и от излишнего внимания журналистов. Им приходилось бороться с серьезными противоречиями. С одной стороны, никто не хотел афишировать этот жуткий случай и переживать заново все эти события. С другой стороны, семьи были вынуждены выступать на телевидении, рассказывать о трагедии, чтобы поддерживать интерес общественности, журналистов и правоохранительных органов, и расследование шло эффективнее. Примечательно, что все это время над делом активно работали достаточно опытные детективы, но они использовали методы, которые сейчас считаются незаконными, получали признание путем принуждения. Именно так они и поработали с Моррисом, когда тот дал ложное признание. Только значительно позже этот метод подвергся критике, так как благодаря своему подходу он разрушил сразу несколько судеб и по различным криминальным эпизодам упрятал невиновных людей за решетку на десятилетия. В этом деле об убийстве 4 человек подозреваемых не было, поэтому полицейские обратились за помощью в Федеральное бюро расследований в надежде, что им удастся хотя бы составить психологический портрет преступника. По мнению профайлера, в деле участвовало несколько человек, один из которых был доминирующим. Вероятно, оба преступника были белыми в возрасте от 19 до 25 лет. Организатор убийства так и не окончил среднюю школу. У него должна быть целая серия криминальных эпизодов. Молодой мужчина должен быть эмоционально нестабильным, склонным к насилию, в особенности под воздействием алкоголя и запрещенных веществ. При этом прямых столкновений он старался избегать и мог кого-то подставить, чтобы выйти сухим из воды. Очевидно, что он не чувствовал раскаяния в убийстве. Его судимости должны были указывать на систематическое насилие над молодыми и уязвимыми женщинами. Эта информация не дала никаких новых очевидных зацепок, поэтому полицейские Остина начали рассматривать вариант, что преступниками были члены сатанинского культа. Начали проводить проверки всех людей, которые хоть каким-то образом были замечены или связаны с подобными занятиями. Но и это направление не дало никаких результатов. Все использованные методики не помогли раскрыть преступление, расследование зашло в тупик. В 1999 году было принято решение сменить ведущего детектива. Новый следователь начал изучать все имеющиеся материалы, но их было такое количество, что царила неразбериха. Снова обратили внимание на Морриса и его компанию, которые казались самыми подозрительными. Всех молодых людей, которым уже было за 20 лет, вызвали на допросы. По большей части они повторили рассказанные истории, но с некоторыми уточнениями. Девушка Роба, которую звали Келли, также пообщалась с детективами и исправила некоторые неточности в отчетах. Например, ее считали одной из спутниц компании, которая угнала автомобиль и отправилась стрелять на озеро. Она пыталась опровергнуть это мнение детективов еще в 1991 году, но ее просто не слушали и считали лгуньей. После повторного общения ее вычеркнули из списка. Затем обратили внимание, что сильнее всего изменились истории Майкла Скотта и Роберта Спрингстина, которых также допрашивали под принуждением. Признание парней было полным неточностей. После длительных допросов были реконструированы события. В 23 часа девочки собирались закрывать заведение, но позволили закончить трапезу оставшимся молодым людям, ими и оказались преступники. Школьницы успели запереть дверь и перевернуть вывеску, когда один из преступников вытащил пистолет и направил его на Элизу, которая стояла на кассе. После этого ограбление пошло не по плану. В наказание их жестоко изнасиловали, а затем расстреляли и попытались сжечь, чтобы избавиться от улик. Судебный процесс против Роберта и Майкла начался в 2001 году. Сторона обвинения пыталась доказать свою точку зрения, опираясь на признание и свидетелей. Адвокаты подсудимых пытались указать на неточности и прочие нарушения, совершенные для получения признаний. Помимо них, у прокуратуры действительно не было никаких улик, которые могли бы неопровержимо доказать вину молодых людей. Судебное разбирательство шло несколько недель, после чего присяжные признали виновными обоих. Роберт был приговорен к высшей мере наказания, а Майкл получил пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Защитники обоих парней сразу обратились в суд и подали апелляцию. Адвокаты утверждали, что ни один из них не имел возможности совершить преступление. Они просто оговорили друг друга из-за давления полиции. Настаивали на необходимости проведения перекрестных допросов всех свидетелей, предоставленных обвинением. Защитникам удалось доказать, что признания были получены под принуждением оружием на второй день допросов. Об этом рассказали другие сотрудники правоохранительных органов, а позже видеозаписи нашли и продемонстрировали в зале суда. Роберт и Майкл утверждали, что их избивали, оскорбляли, угрожали и унижали в течение нескольких дней, пока детективы не получили то, что хотели, а именно их признание в убийстве. Самым сильным ударом по стороне обвинения было то, что защитники смогли доказать, как прокуратура исказила ключевую информацию во время судебного процесса. Дело в том, что пистолет 22-го калибра, найденный у Морриса, после баллистической экспертизы был официально исключен из дела как орудие убийства. Но на суде обвинение продолжало утверждать, что именно из этого пистолета были расстреляны девочки. Апелляционный суд полностью оправдал Майкла в 2006 году, а с Роберта были сняты все обвинения в 2009. Парней отпустили на свободу. Все это вызвало целую волну негодования в отношении правоохранительных органов, так как подобные случаи осуждения невиновных были далеко не единичными. Это привело к многочисленным судебным проверкам и даже пересмотру существующих методик работы с подозреваемыми. Родители убитых девочек выступили перед СМИ и заявили, что они никогда не хотели, чтобы в тюрьму попал невиновный. Месть никогда не была их целью. Они лишь хотели добиться справедливости и наказать убийцу. Все еще оставался открытым главный вопрос, кто же на самом деле причастен к убийству четырех девочек. Расследование снова застопорилось, так как не было возможности получить новые доказательства, а старые не принесли ожидаемых результатов. С годами технологии продолжали развиваться. В 2017 году был обнаружен частичный след ДНК. Его нашли при повторном анализе образцов, собранных с тел погибших. Так был получен частичный профиль, не совпавший ни с одной из жертв. Было найдено всего 16 генетических маркеров. Этого количества оказалось катастрофически мало, но достаточно, чтобы сопоставить с другими образцами и исключить преступников путем сравнения. В первую очередь были собраны профили Фореста, Морриса, Майкла и Роберта. Все они были отброшены после проверки, образцы ДНК с ними не совпали. К концу 2017 года было установлено, что похожие образцы ДНК хранятся в национальной базе данных. После проверки профиль совпал с неопознанным в базе ФБР. Это говорило о том, что владелец этого ДНК совершил как минимум еще одно преступление – но в обоих эпизодах на него не удалось выйти. Расследование продолжало буксовать, пока не произошла популяризация убийства в магазине с замороженными йогуртами. Благодаря работе документалистов вместе с семьями жертв удалось снова привлечь внимание к трагедии. После очередного сопоставления профилей детективы смогли раскрыть личность преступника. Через два дня после убийства в магазине замороженных йогуртов В Эль-Пасо, штат Техас, был арестован мужчина, который пытался пересечь границу с Мексикой. Проблема оказалась в том, что он ехал на угнанном автомобиле и при себе имел пистолет. Им оказался Роберт Брашерс. Позже его мрачная личность была проанализирована в полной мере. Он оказался серийным убийцей и насильником, ответственным за целую череду жестоких нераскрытых преступлений, совершенных в период с 90 по 98 год. Роберт Брашерс совершил их в разных штатах, включая Кентукки, Миссури, Техас и Южную Каролину. При этом за всю свою жизнь он ни разу не был идентифицирован как подозреваемый ни по одному из этих эпизодов. Несмотря на обширную криминальную историю, его личность как фигуранта этих дел была раскрыта только спустя десятилетия, после того, как мужчина скончался. Это стало возможным только благодаря достижениям в области судебно-генетической генеалогии. Роберт Брашерс родился в Ньюпорте, штат Вирджиния, вырос в Алабаме, служил в армии. В юные годы он не имел судимостей, но стал известен тем, что употреблял запрещенные вещества и совершал мелкие правонарушения. В 1980 году он переехал на юг США, где изначально вел нормальную жизнь. Женился, в браке родилась дочь. Затем семья удочерила двух девочек. Несмотря на показную доброту и порядочность, за этим лживым фасадом скрывался неуравновешенный и опасный человек. Первое задокументированное преступление он совершил в 1985 году, когда притворился пьяным и напал на Мишель Уилкерсон во Флориде. Он изнасиловал ее. Из-за того, что женщина оказала сопротивление, дважды выстрелил ей в шею и голову. Она чудом выжила после нападения, даже смогла опознать насильника. Это привело к аресту и осуждению Роберта. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы, но вышел 4 года спустя за хорошее поведение. Вскоре после освобождения он возобновил преступную деятельность. Было несколько арестов за грабеж, незаконное проникновение и хранение оружия. Он проявлял признаки психической нестабильности. Его семья начала жаловаться на растущую агрессию. Позже дочь Дебора вспоминала, как отец записывал на видео, как наносят себе увечья пилой. Он делал это, чтобы проверить свою способность выдерживать боль. В январе 99 года его обнаружили в мотеле Миссури, где он укрывался с женой и дочерьми. Роберта остановили за угон автомобиля, после чего он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Забаррикадировался в мотеле и взял в заложники всю свою семью. Мужчину удалось убедить освободить пленников, но прежде чем преступника задержали полицейские, он выстрелил себе в голову. Роберт скончался от полученных ранений через 6 дней, не приходя в сознание. Правоохранительные органы смогли найти след этого опасного человека, когда идентифицировали неизвестного виновника сразу нескольких убийств и изнасилований. Генетические доказательства связали его с такими эпизодами, как убийство девушек в Южной Каролине, в Миссури в 98 году, серии нападений и изнасилований в Теннесси. Однако только в 2025 году полиция Остина смогла получить неопровержимые доказательства того, что Роберт Брашерс ответственен за убийство 4 девочек в магазине йогуртов в 1991 году. Это было подтверждено благодаря тестам ДНК, а также баллистической экспертизе оружия, которое смогли найти в архивах. Пистолет 22-го калибра был тем самым, из которого преступник выстрелил себе в голову при задержании. Узнав, что преступник добровольно ушел из жизни, члены семьи школьниц назвали его трусом. Детективы считают, что он застрелил себя, предполагая, что был раскрыт и хотел забрать все свои темные секреты с собой в могилу. Но на самом деле до сих пор остается открытым вопрос, не причастен ли этот человек к еще большему количеству преступлений –